Только туда и назад. Наверняка больше не увижу, а мимо едем. — Невозможно, — отрезал Бутенин. — Запрещено. Андрей смерил его взглядом, бросил сквозь зубы. — Так уйду. Бутенин перекрыл собой коридор, скомандовал, будто тюремный надзиратель. — Гражданин Березин, пройдите в купе. Андрей зло рассмеялся, похлопал конвоира по плечу. — Служи, служи, служивый. В купе он лег на полку вниз лицом, ощупал пальцами щеку. Рана давно зажила, хотя долго гноила, соболела. Шрам остался широкий, рваный, стянул кожу на скуле, иссушил и обезобразил лицо. Правый глаз на ветру теперь слезился, и слезы стекали по шраму, будто по руслу. Пальцы помнили каждую его рытвинку, каждый бугорок, но всякий раз, трогая старую рану, Андрей как бы заново обнаруживал ее на своем лице. Он привык к ней, как привыкает к новой одежде или к очкам. И если бы шрам не притягивал внимания людей, всех, близких, знакомых и первых встречных, то он, наверное, давно бы забыл о нем. Андрей лежал на полке, думал, а пальцы сами собой бегали по шраму, пока не сковырнули над бровью молодую кожу. Теплая кровь потекла к переносию, и первая тяжелая капля упала на белую наволочку. Он зажал ранку, однако кровь закапала теперь с руки. «Я здесь полк свой положил», — сказал Андрей. Бутенин перестал шелестеть газеты и слушал. «На могилу бы глянуть. Такой потерял. Понимаешь ты или нет?» «Андрей Николаевич», — неожиданно взмолился Бутенин, — «ты только про себя думаешь. Отпущу тебя, меня в строй поставят. Если на твое место не упекут, сам знаешь, по революционным законам». Он возбужденно заходил по купе, словно по камере, два шага вперед, два назад, потом резко сел, заговорил, глядя в пол. «Давай так загадаем. Если живы будем, если тебя, значит, не того, поедем назад и хоть на неделю в твою степь. Ходи и любуйся на свой курган. Ну, не любуйся, переживай там или еще что. Но только когда назад?» «А если назад не будет?» — спросил Андрей. Бутенин примолк, завихрил рукой короткие кудрявые волосы. «Оно, конечно, кто знает. Время суровое. Отпусти. Слово даю, вернусь!» Бутенин ссутулился, бросил руки между колен, вздохнул. «Не могу. Ты уж не обессудь». Андрей уткнулся в подушку, отвернувшись к стене. «Говорю же, время суровое!» — будто сам с собой разговаривал Бутенин. «Слово нынче ничего не стоит. Кто поверит? Нынче вся вера в идею, в класс. А словом-то можно и наврать, и обмануть. Слов много говорится». Он перевел дух, помолчал и вдруг спросил. «Как ты думаешь, если я усы отпущу, ничего не будет? Правда, они у меня рыжие растут, прям-таки огненные». «Уйду», — решил Андрей. «Теперь уж точно уйду». Он перевернулся на спину, расслабленно вытянул ноги и прикрыл глаза. «Вырвусь на волю и побегу, лишь бы успеть до кургана добежать. Пусть потом стреляет». Мягкий вагон покачивало, словно детскую колыбель, но сон не шел. Мысль, злая и решительная, стучала в мозгу, как бы перекликаясь с колесами под полом. «Погоди», — остановил он себя. «А справедливо будет на этого парня взвалить свою смерть, чтоб потом до конца маялся, пока самого кто-нибудь? А пусть. Суровое время, верно сказано». Будто сон наяву стоял перед глазами высокий курган среди горячей голой степи. Часа три лежал он с закрытыми глазами, и считал стыки рельсов. Они примерно совпадали с ритмом сердца, и считать было легко —